Пятая часть. 22 глава. Теплый свет осеннего солнца уже не слепил глаза. Он ничем не отличался от того, что Аманда видела каждое утро, выглядывая из окна своего дома, когда еще жизнь была прежней, а Эбигейл была с ней. Солнце везде одинаковое, в любом из кошмаров. Холодное или теплое, но все же дающее свет. Но вот что явил этот свет. Аманда не могла сдвинуться с места, не могла отвести глаза. Она ожидала всего, что угодно. Кладбище радиоактивных отходов, заброшенного города, секретного пункта, обнесенного колючей проволокой, но не этого. Пустынные улицы, высокие дома из зеркал и стекла, в которых отражалось спокойное небо, на крышах зданий большие панели, солнечные батареи, поняла она. На дорогах маленькие роботы, доставщики еды, и никакой больше жизни. Может, они еще не проснулись? «Вас приветствуют утренние новости», — раздалось откуда-то сверху. Аманда обернулась. На одном из высоких зданий большой экран. Телеведущий, улыбаясь какой-то странной улыбкой, смотрел на нее. «Какой-то он не такой», — подумала Аманда. «Сегодня состоится очередное собрание руководителей научного центра. Напомним, что последний раз собрание проходило в 2037 году». «Когда?» — не поняла Аманда. «И вот прошел ровно год». «Сейчас что, 38-й?» «И на повестке дня зеленая программа. Напомним, что на очистку воздуха в прошлом году было выделено 6 миллиардов». «Есть вероятность, что в этот раз сумма будет такой же». Вдали крутились огромные белые лопасти ветряных электростанций. У самого горизонта большие воздушные шары. Климатические, поняла она. «К следующим новостям!» Аманда вновь подняла глаза на экран. И, наконец, поняла, что с этим парнем было не так. Он не был человеком. Обычная голограмма и только. «Компания Нео», — продолжил он, представила вниманию публики настоящий плавающий город. По задумке создателей, он сможет вмещать в себя до 20 тысяч человек. Все источники энергии в городе возобновляемые. Энергия ветра, энергия солнца и дождевая вода. Только безотходная эксплуатация. Первые желающие могут посетить экспонат уже через 2 месяца на открытой выставке у берегов Тихого океана. «Плавающий город», — повторила Аманда, — смотря на огромное сооружение в виде водной лилии. И зачем он им? Она сделала только шаг, когда услышала, как металлические двери за ее спиной затворились. Кинулась к ним, но на них не было даже замка. Да и здесь они не казались такими высокими. Высоким здесь было все. На одном из зданий показывали водное шоу. Рыбы разных мастей и окраса плавали под водой. Только присмотревшись, она поняла, что аквариум был настоящий, как и рыбы в нем. Взглянув на часы на одном из высотных зданий, она сравнила здешнее время со своим. 8:30 утра. «Хотя бы время было тем же», — выдохнула она и сама не поняла, как только этот факт мог ее успокоить. Аманда пошла вдоль одной из улиц, по той, что вела к живому аквариуму. Никогда раньше она не видела такого огромного резервуара с водой. Вдруг среди этой морской братьи показался человек в водолазном костюме. Он подплыл к огромным стенкам и стал очищать их скребком. Аманда выдохнула. Первый живой человек. На одном из перекрестков доставщик еды, второй такой же робот. Еще в первый раз она подумала, что надо было пойти за ним, но этот ведущий из новостей сбил ее с мысли. Робот обогнул канализационный люк и поехал по пустой дороге. Аманда пошла следом, но чем быстрее она шла, тем быстрее он ускорялся. Через несколько улиц этот город приобрел привычные для города очертания. Аманда увидела несколько автомобилей, стоящих под знаком парковки, одну электрозаправку, парочку продуктовых магазинов и пару аптек. Если здесь есть магазины, значит и люди есть. На вид город напоминал мегаполис, но в нем было даже тише, чем в их небольшом городке. Там, в прошлой жизни, еще до эвакуации в Мэйленд, Аманда путешествовала по разным странам, была в разных городах. Она знала, что такие, как этот, почти никогда не спят. Ночная жизнь в них сменяла дневную, дневная уходила в ночь, но каждый час этой городской жизни был наполнен людьми. Здесь же никого не было. Может, у них комендантский час? Бред. Утро — самое оживленное время, все идут по делам. Или эта проклятая эпидемия раньше дошла до них, и здесь уже никого не осталось? Но этот город не походил на город, переживший кошмар. Робот так и катился вдоль совершенно пустой дороги и вот только сейчас свернул на тротуар. «Кому и что ты везешь?» — спросила себя Аманда и побежала за ним. За следующим перекрестком маленький доставщик остановился у невысокого дома и медленно подъехал к стеклянным дверям. Это было кафе. Через минуту двери открылись, человек в форме официанта вынес пакет и, положив его в специальный отсек для доставки, закрыл покатую крышку. Робот постоял еще 2 секунды, и только когда человек ему помахал, развернулся на месте и поехал обратно. Кто-то заказал здесь еду. Аманда поймала взгляд официанта. Тот кивнул ей в ответ и перевернул табличку закрыто, будто приглашая зайти. Она постояла еще немного, думая, что совсем неприлично вваливаться вот так. В животе ее забурлило, в кармане было немного денег. Она выдохнула и пошла к стеклянным дверям. Внутри так же пусто, как и снаружи. Ни единой души. Только гудел телевизор голосом уже другого ведущего. «Итак, мы находимся на заводе CarSpace по производству автомобилей на воздушной подушке». Репортер в этот раз был настоящий, что не могло не обрадовать Аманду. «Напомним, что презентация автомобиля назначена через месяц. Вы сможете сами испытать аппарат, а в планах выпустите автобусы такого же типа». Официант переключил канал на музыкальный. Аманда уже села за столик. «Что-то будете, мэм?» — подошел он к ней. «Капучино и кусочек пиццы». Он кивнул и ушел на кухню. На улицах было все так же пусто. Ни людей, ни машин. Только сейчас она поняла, что все здания перед ней скорее офисные, чем жилые. Маленьких роботов с торчащими сбоку антеннами становилось все больше. Они разъезжали по дорогам от одного офиса до другого, в одни двери его даже запустили, а через минуту он выехал опять. На горизонте все те же ветряки рассекали воздух заостренными лопастями. Аманда всматривалась в лаконичный пейзаж и не верила, что каких-то несколько часов назад и 2 десятка километров до этого все было совсем по-другому. «Пожалуйста», — официант принес кофе и пиццу. Аманда припала к чашке, вдыхая давно забытый аромат. Она не знала, откуда привозили кофе в этот город, и хоть на этикетке и значилась «Кения», эту противную жижу даже кофе стыдно было назвать. Но сейчас она еще раз вдохнула аромат поджаренных зерен. Как давно ей не было так хорошо! Как давно ей не было так тревожно! Она не знала, куда идти. Для начала надо было узнать, где здесь полицейский участок. Можно было спросить хоть у этого официанта, но не связана ли эта полиция с их отделом? Она путалась в собственных мыслях и до сих пор не могла понять, почему 2 разных города, соединенных одним туннелем, столь различны. И эта дата — 2038 год. Может, это какая-то шутка? Она огляделась по сторонам. Нигде нет календаря. Официант протирал стаканы, изредка поднимая на нее взгляд. Один раз он заметил, что и она на него смотрела, и тут же взглянул на дверь. В кафе зашли еще 2 прилично одетых мужчин. Они были с дипломатами и живо говорили о чем-то, но сразу же замолчали, когда заметили ее. Замолчали и зачем-то кивнули. Аманда кивнула в ответ. Один из них, тот, что был в свитере до горла и вельветовом пиджаке, посмотрел на ее руки, но тут же отвел глаза. Аманда тоже на них посмотрела и не поняла, что с руками не так. Хотя она взглянула на свой свитер. Еще вчера она катилась по этой насыпи, пробиралась по темному туннелю и побывала в руках у бомжа. Видок у нее был не из лучших, и на голове, наверное, черт знает что. Она посмотрела на свое отражение. Так и есть. Волосы торчали на макушке. Аманда, как могла, пригладила их. Наверное, это заведение для деловых встреч, а тут она чуть ли не из подземного стока. Аманда хотела встать, но официант тут же приземлил ее взглядом. Смотря из-под лобья, он приподнял одну бровь и тут же вежливо улыбнулся. У Аманды от такой вежливости холод пробежал по спине. Она все-таки встала. «Мэм», — сказал он. Эти двое за столиком тоже заметно напряглись, но пытались не подавать виду. «Деньги», — наконец поняла она и сильно смутилась. Положив смятые купюры рядом с недоеденной пиццей, Аманда пошла к двери. «Мы не принимаем наличные», — услышала она в спину. «Не принимаете?» «Уже несколько лет». Аманда посмотрела на второго официанта, тот безразлично протирал стаканы. Потом на этих двоих, только пришедших. Они смотрели на нее, пряча взгляд, уткнувшись в свои бумаги. Взглянула на повара. Он вышел из кухни и, увидев ее, поднял брови, осмотрев с головы до ног. «Извините», — сказала она. «Ничего», — кивнул официант, — «все нормально». «Вы уверены?» «Это за счет заведения». «Но это же тоже деньги», — смотрела она на свои купюры. «Конечно». Он опять улыбнулся и быстро взглянул на дверь. В кафе подъехал полицейский седан. Официант демонстративно убрал руку из-под барной стойки. «Ах ты, сукин сын», — поняла она. «Они не могли приехать случайно. Он вызвал их, как только она зашла».